Я держал, как мог, и берег, как мог, даже жизнь свою запер на замок. Но от солнца в тень вдруг прогнали прочь, отобрали день, мне оставит ночь. И скребут уже кошки на душе, а в моих глазах холод, боль и страх. Никуда не кинь, блин, повсюду клин, среди серых льдин я совсем один. Намела пурга, тяжкие снега, солнечные все скрылись берега. А ведь были дни, золотые дни, и не думал я, что пройдут они. А еще вчера я любил и жил, а еще вчера с небом я дружил. Неба больше нет, солнца больше нет, отобрали все, целый белый свет. И скребут уже кошки на душе, горечь, боль и страх на моих плечах. И куда ни кинь, блин, повсюду клин, среди мертвых людей я совсем один. Я держал как мог и берег как мог, даже жизнь свою запер на замок. Удержать не смог, изберечь не смог, вот и вышел срок, и завял цветок. Не скребут уже кошки на душе, а в моих глазах холод, боль и страх. Никуда не кинь, блин, повсюду клин, среди серых льдин. Не скребут уже кошки на душе, а в моих глазах холод, боль и страх. Никуда не кинь, блин, повсюду клин, среди серых скал я ее искал.